кстати, немножко разочаровательно, да?» — начала я в припрыжку, догоняя Алекса. «Я думала, крысиный король, как в сказке, с семью головами. Как это крысы смогли соединиться хвостами? И зачем им это нужно? А может, они просто запутались? Как мыши в коте Леопольде, когда их связало хвостами в стиральной машине. Ну или где там это было?» Но профессор тут же пояснил сие непонятное явление, а вернее привел историческую справку. «Крыс, сращенных хвостами, в народе называли крысиным королем. В 1899 году в одном из музеев Франции появился любопытный экземпляр из семи крыс, туго связанных хвостами. Если человек встречал такую крысу, он в панике старался поскорее убить ее или убежать подальше. Склеенные хвостами крысы, конечно, не могут передвигаться отдельно. Бытовало мнение, что крысиного короля кормят другие крысы, отчасти и поэтому тоже его называли королем. А в 20 веке в Эрфурте был найден крысиный король, состоявший из 27 крыс. За 2 года до рождения Гофмана на мельнице у одного немецкого города работник мельника нашел такого мутанта из 16 крыс. Естественно, батрак, впав в панику, как и все до него, тут же прикончил их топором. Трупы достались одному художнику, который выманил их у батрака под предлогом того, что хочет запечатлеть чудовище на холсте для потомков, а сам стал показывать крыс в балагане за хорошие деньги. Батрак узнал об этом и жутко обиделся. Он подал жалобу в местный суд и получил своих крыс обратно, вместе с денежной компенсацией, потому что суд признал его претензии обоснованными. И еще одна особенность. Почему-то крысиных королей всегда засекали только в зимний период и перед Рождеством. Считается, что именно эти крысы и дали Гофману идею мышиного короля. Откуда столь исчерпывающая информация, уныло поинтересовалась я. «Из памяти, деточка! Я развил ее специальными упражнениями. По 3 часа каждую ночь с компьютерным тренажером по повышению интеллектуальных способностей. Учил наизусть Тредьяковского, запоминал внешние отличия шерсти хоббитов и еще многое другое. Чего тебе не предлагаю? У тебя ни ума, ни силы воли не хватит». И он вальяжно взмахнул хвостом, как бы ставя в воздухе жирную точку в знак того, что разговор окончен. На этот раз я не набросилась на него с пинками, не подумав даже обидеться, только расстроилась. Видя мою неадекватную реакцию, Алекс решил, что дело серьезно, и чтобы вернуть мне настроение, пошел на предательство друга. Вот как он меня любит! «Не комплексуй, родная!» Он просто 5 минут назад прочел все это по своему КПК. «Но я же собирал информацию», — возмутился мозговой центр нашей команды. «Это да, мой пушистый вруша», — обрадовалась я. «Иначе говоря, скачал из первого же сайта о Гофмане в интернете, где все систематизировано, иллюстрировано, да еще и подано в увлекательной форме для детей. Но это не о нем, а о редчайшем в природе феномене, под названием «Крысиный король», — надулся кот. «А вот это мне уже глубоко безразлично», — беспечно отмахнулась я. Пусик зарычал от бессильного гнева, сжимая мягкие кулачки. Я торжествующе улыбнулась, постаравшись добить его окончательно. «Заслужил? Так уж заслужил!» А вот и Гофман. Первым увидел его Алекс. Писатель, беззаботно размахивая сачком, ловил толстых марципановых бабочек. «Я сама ему все скажу», — безапелляционно заявила я, засучивая рукава и ускоряя шаг навстречу увлеченному делом сочинителю. «Только помягче, пожалуйста», — неохотно подвинулся кот, уступая мне соблазнительную роль глашатая дурного известия. «Я женщина, поэтому не надо меня учить тактичности», — снисходительно напомнила я, и, посеменив Гофману, бросилась ему на шею и закричала самым истеричным голосом: Беда! Трагедия! Драма! Плач Германии и окрестности! Крысы похитили Юлию! Держат в подвале и обещают загрызть, если вы...» Но великий писатель не дослушал. Он выронил сачок, схватился за голову и запрыгал по поляне, высоко задирая острые коленки. «Юлия у них! О, горе мне! Они пленили ее! Но я вступлю в бой с этой зловредной темной силой, крысиным воинством! Я освобожу ее!» — возопил он, потрясая кулаками, и ускакал в сторону леса. Только пол и фрак на ветру колыхались, как крылья какой-то большой, худющей птицы. «Что он задумал?» — провожая его взглядом, встревоженно спросил Алекс. «Дворец крысиного короля вроде в другой стране». «Не знаю, он же гений, а они все со странностями», — пожал плечами агент 013. «Но оставлять его одного нельзя». И мы наперегонки кинулись догонять Гофмана. «Позволите ли вы нам помочь вам всем до чрезвычайности трудном деле?» Выбежав перед ним и сделав книксон, спросила я. «Конечно, милая фройлен, вам я не могу отказать ни в чем. Прискорбно, но мне, вероятно, действительно понадобится помощь», с горечью признался он, притормаживая. «Но только вашего мужа и вашего кота. Увы, не место женщине на поле брани». «Да ну, бросьте! Ради вас я с радостью поквитаюсь с этими противными налетчиками!» Заметила я, но только себе под нос, чтобы лишний раз не волновать Гофмана и не выслушивать его возражений. «Как скажете, маэстро, мои мужчины вам помогут». «О, как я вам благодарен, мои русские друзья!» «Ух, но это другое дело. Нельзя оставлять классика одного. Мы сами виноваты в том, что он здесь застрял. Не успели предотвратить похищение. Должны уберечь его от злокозненных крыс и вернуть домой в целости и сохранности. А теперь еще и вместе с Юлией». «Милостивые судари, и вы, фройлен, любезнейше прошу прощения, но мне нужно раздобыть саблю», — вдруг заявил он. И, взлетев над землей, скрылся за деревьями. «У него там что, арсенал хранится? Или гномы работают, куют оружие?» — задыхаясь, обернулась я к профессору. «Ты ведь был с ним в лесу. Колись!» «Ничего такого я там не видел, и не надо ко мне приставать!» Неожиданно раздраженно отреагировал наш товарищ. «Извини». И он сконфуженно отвернулся. Только когда получасом позже мы отправились на поиски все невозвращающегося Гофмана и нашли его на полянке, бесчувственного от пунша, стало понятно поведение кота. Он не хотел выдавать слабости товарища по пьянке. Кругом валялись разрезанные пополам лимоны, чайники, полные ароматного напитка, и разноцветные бокалы причудливых форм, полупустые, опорожненные и опрокинутые. А вот обещанной сабли не было и в помине. Кажется, он вообще про нее забыл. Мне стало искренне жаль несчастную Юлию. Знала ли она, как квасит ее учитель на самом деле?